Эклога четвертая. Зимняя. Ultima cum eventi iam carminis etas, magnus ab integro, seclorum nascitur ordo. Вергилий. Эклога четвертая. Круг последний настал по вещанию пророчицы Кумской, сызнова ныне времен зачинается строй величавый. Перевод Шервинского. Дереку Уолкотту. Первое. Зимой смеркается сразу после обеда. В эту пору голодных нетрудно принять за сытых. Зевок загоняет в берлогу простую фразу. Сухая сгущенная форма света — снег, обрекает ольшаник, его засыпав, на бессонницу, на доступность глазу в темноте. Роза и незабудка в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами оставляют следы. Ночь входит в город, будто в детскую, застает ребенка под одеялом, и перо скрипит, как чужие сани.